Глава 62. 4 сентября. Среда. В каморке для наблюдения Глен Брэнсон спросил: «Что думаешь про язык тела Патерностера?» «Парню крайне неуютно», — ответил Рой Грейс. «А ты что скажешь?» «Принято, босс». «По-моему, ты американских сериалов пересмотрел», — с улыбкой заметил Грейс. «Предпочел бы в крайней степени подозрительно». Грейс снова улыбнулся, а затем умолк. «Ну, какие будут соображения?» — спросил через некоторое время Брэнсон. Ответа не последовало. Брэнсон посмотрел на Грейса, тот плакал. Глен терпеливо ждал в тишине. Через пару минут Грейс шмыгнул носом, вытер глаза носовым платком и попросил прощения. «Не надо извиняться. Хотел бы я что-нибудь для тебя сделать, что-нибудь сказать. Представить страшно, каково тебе сейчас. Все это просто чудовищно. Отчасти я чувствую твою боль, но лишь отчасти. Что бы ты сделал?» «Я?» «Да, на моем месте. Надеялся бы на чудо, которого не произойдет, если только врачи не ошиблись. Сохранил бы его тело в целости для похорон или...» Он снова умолк. «Или пожертвовал его органы?» — подсказал Брэнсон. «Да». «Вероятность выздоровления исключена?» — спросил, помолчав, Брэнсон. «Целиком и полностью». Брэнсон кивнул. «Ты говоришь, чем дольше тянуть с решением, тем выше вероятность, что самые ценные органы придут в негодность. Я правильно понял?» «Да, верно». «В общем, когда человек умирает, его душа, если у нас вообще есть душа, переносится в иной мир, оставляя после себя пустую оболочку. Такое у меня мнение. А эта оболочка, она просто гниет и превращается в прах. Будь тебе известно, что после смерти Бруно кого-то спасет, улучшит чье-то качество жизни. Разве это не наделит происходящее частичкой смысла? Разве вы с Клео не почувствуете, что сделали доброе дело?» Грейс едва заметно улыбнулся, но его улыбка была грустной. «Благодарю, Глен. По сути дела, ты повторил слова Клео, да, вы оба правы. Но в итоге решение примете только вы с Клео и поступите так, как сочтете нужным». «Спасибо, я склонен с вами согласиться. Ступай, займись насущными делами. Они куда важнее следствия. Здесь я справлюсь». «Да, так и поступлю, но 15-20 минут погоды не сделают. Давай-ка посмотрим записи предыдущего допроса», — сказал Грейс тоном человека, принявшего решение и сбросившего с себя тяжелое бремя. «Давай». «Джон и Норман молодцы, но...» Грейс снова задумался. «Но?» — спросил Брэнсон, выждав несколько секунд. «Включи запись». Брэнсон поколдовал над клавиатурой, и на экране возник повтор вчерашнего допроса. Они следили за происходящим, Грейс с особым вниманием. «Стоп!» — вдруг крикнул он. Детектив-инспектор послушно нажал кнопку паузы. «Повтори последний вопрос и глянь на реакцию Патерностера», — велел Грейс. Брэнсон передвинул ползунок таймера и включил воспроизведение. «Вчера при обыске вашего дома», — заговорил Норман Поттинг, «криминалисты обнаружили два больших пакета с наполнителем для кошачьего лотка, спрятанные в глубине шкафа в кладовке рядом с кухней. Как вы это объясните?» Несколько секунд Найл Патерностер молча смотрел на него, а затем произнес: «Простите, но я вам не верю». «Поставь на паузу», — скомандовал Грейс, и изображение застыло. «Или он чертовски талантливый актер, или говорит правду. Но при этом нам известно, что он лжет». «Давай дальше», — задумчиво сказал Грейс. Снова заговорил Норман Поттинг. «Повторяю, как вы объясните, что дома у вас найдены два мешка наполнителя? «Хотите сказать, что их подбросила полиция?» Патерностер посмотрел на адвоката, на стены, на потолок. «Два мешка наполнителя?» «Совершенно верно», — подтвердил Поттинг. «Два 10-литровых мешка облегченного наполнителя из магазина Теска. Домашнему коту такого объема хватит на несколько недель». Патерностер провел ладонью по курчавым волосам. «Могу лишь предположить, что Иден купила наполнитель после того, как я ее высадил, а затем кто-то подвез ее домой». «Стоп!» — потребовал Грейс. Брэнсон нажал на кнопку, а когда изображение застыло, посмотрел на Грейса, затем на экран. Он не отводит глаз. Моргает не чаще обычного, не трогает горло, не прикрывает губы ладонью. Грейс пожал плечами. Конечно, эти признаки не решающие. Мало ли, вдруг он действительно превосходный актер. Если планировал убить жену, мог посмотреть в интернете особенности поведения лжецов, зная, что на допросе обратят внимание на язык тела. То есть он или невиновен, или умнее, чем мы думали? Если вспомнить, что его деловая партнерша исчезла в океане близ Перта в Западной Австралии. Не столкнулись ли мы с повторением поведенческого шаблона? Хочешь, чтобы я слетал в Перт поболтать с тамошней полицией? Конечно. Попроси Кассиана Пью выписать средства на билет. Только предупреди, что полетишь бизнес-классом, а то и первым, чтобы прибыть свежим, как огурчик. Какое-то время Брэнсон в недоумении смотрел на него, затем сообразил, что Грейс шутит. «Может, сам похлопочешь от моего имени, шеф?» «Знаешь что?» — Грейс указал пальцем на шею. «Я предпочел бы, чтобы моя голова оставалась на этой штуке». Брэнсон улыбнулся. «Итак, истории известен случай, когда наш приятель Патерностер предположительно убил женщину, и это сошло ему с рук. Не это ли у тебя на уме?» «У меня на уме мантра всех опытных дознавателей по финансовым делам, Глен. Следуй за деньгами». «Итак, нам известно, что Найл Патерностер находится в незавидной ситуации», — кивнул Брэнсон. «Он потерял бизнес и кое-как перебивается, работая таксистом. Водит машину приятеля в неурочные часы. Вернувшись из Австралии, он познакомился с Иден, очаровал ее и взял в жены. А эта женщина, быть может, по совпадению, владеет домом стоимостью больше 500 000 фунтов, плюс имеет ощутимый капитал. И Найл ее прикончил. Я правильно мыслю?» «Судя по уликам, да», — подтвердил Грейс. «Но язык тела не подтверждает этого. Не подтверждает. Хотя нам известно, что это лишь признак, а не доказательство», — ответил Грейс. «Мы решили, что в рамках стратегии допроса не будем сообщать Патерностеру о находках в Эшдаунском лесу. Поиски еще не завершены, и мы ждем результатов анализа ДНК. Найл уже говорил, что ранним утром в пятницу не выезжал из дома. Но нам известно, что семейный автомобиль побывал в лесу. На изображениях с камер не видно, кто находился за рулем. Спросить о поездке в лес можно позже, и не факт, что Найлу станет известно о поисках. Как знать, вдруг он вернется на место захоронения. И если повезет, там его возьмут наши люди. Короче, подведем итоги. Что мы имеем в дополнение к уликам?» «Три ключевых момента». Брэнсон поднял палец. «Во-первых, мы установили, что Патерностер, по всей вероятности, лжет насчет наполнителя и фотографии». Он поднял второй палец. «Находки криминалистов при обыске дома выглядят не самым благоприятным образом». Третий палец. «У Патерностера имеется мотив. Но теперь мы знаем, что его жену, Иден, видели на пароме, идущем на остров Уайт». «Эту информацию надо проверить в приоритетном порядке», — сказал Грейс, — «не жалея сил и средств». «Если пропал человек, в полицию поступает множество сообщений о том, что его видели», — и в подавляющем большинстве случаев информация не соответствует действительности», — напомнил Брэнсон. «Я предпочел бы четко и ясно понимать, что Патерностер лжет. Но это не так. Если подтвердить или опровергнуть слова надзирательницы, мы сможем двигаться дальше в том или ином направлении». «Понял. Тем временем подумай, как организовать слежку. Независимо от новостей по Идан, я хочу, чтобы Патерностера взяли под наблюдение в тот самый момент, когда его выпустят из-под стражи. Убийцы зачастую ведут себя подозрительно или возвращаются на место захоронения. Из болезненного любопытства или чтобы убедиться, что могилу не потревожили. Понял, постараюсь». В те дни групп наружного наблюдения имелось всего две, и обе тесно сотрудничали с полицейскими управлениями Суссекса и Сурея. Как правило, они были на расхват, и оба детектива знали, чтобы подключить одну из них к делу, потребуется немалое везение. «Ну ладно», — Грейс встал, — «пойду в машину. Посижу в тишине, а затем позвоню Клио. Похоже, решение принято». «Удачи, друг». Брэнсон крепко пожал ему руку. «Я мысленно с вами». Грейс отвернулся, не желая, чтобы Глен снова видел его в слезах.